Глава 1394. Резня разрубает бессмертных богов. Связующим звеном всех моих планов всегда был клан Фан и его нирваническое перерождение. После этих слов Шуй Дуналю внезапно поднял глаза к самой высокой точке звездного неба. Там полыхало безумное пламя. В этот самый момент звездное пространство в вышине искривилось и покрылось рябью, словно таяло само покрывало звезд. Наконец оно разошлось в стороны, явив частицу безбрежных просторов с другой стороны, на огромной скорости летел гигантский континент. На титанических размерах континенте располагалось несметное количество гор и морей, впереди его тащили 9 огромных солнц. С рокотом на все окрестное пространство континент быстро приближался к миру горы и моря. Это был континент бессмертного бога. Одна из двух сил, уничтоживших в древней войне мир бессмертного Парагона. От каждого из 9 солнц исходила аура Парагона, от непередаваемого грохота тускнели звезды в черноте и содрогалась 9-я гора, одного опустившегося давления хватило, чтобы поставить под угрозу само существование 9-й горы. У практиков мира горы и моря загудела голова, пока они изумленно таращились в небо. Манхао тоже не сводил глаз с источника всего этого хаоса в звездном небе, континента чудовищных размеров. На нем высилась огромная статуя, изображавшая спокойного мужчину с довольно заурядными чертами лица, вот только излучаемое ею давление невозможно было выразить словами. Как только Манхао увидел статую, его глаза превратились в узкие щелки. Эта статуя почему-то выглядела знакомой. Прямо как статуя резни в черном халате на картине магии Парагона практика эшелона по имени Дао Небес. Единственным бросающимся в глаза отличием была явная разница в их темпераменте. С рокотом 9 солнц появились в звездном небе мира горы и моря. На континенте позади них в боевом построении терпеливо ждали практики. Они явно были полностью готовы к войне. В воздухе буквально искрилась энергия, словно эта земля была королем всех небес и земли, перед кем преклоняли колени бесчисленное множество миров, чьи бессмертные ци и божественная сила не имели ни конца, ни края. Эти земли могли всколыхнуть безбрежные просторы, изменить время и исказить пространство, могли с презрением взирать на великие Дао неба и земли. Судя по всему, этот мир не страшили даже опасности безбрежных просторов. Словно они являлись величайшей силой в звездном небе, в сравнении с ними 33 неба не выглядели чем-то особенным. «Мир бессмертного Парагона!» Внезапно с континента на весь мир горы и моря прозвучал холодный голос. «Отдайте ценное сокровище, уничтожьте свои бессмертные меридианы и станьте нижним миром! У вас нет шансов на победу в этой войне!» Мгновением позже послышался женский голос. В нем чувствовалась некая настороженность и в то же время самодовольство. Что это за аура? Демон!» Смеясь и всхлипывая, Манхао взмахнул рукавом, не сводя своих алых глаз с беспредельно гигантского континента в вышине. Он жадно облизал губы. В этот момент от него опять повеяло безумием. «Вы тоже довольны?» пробормотал он. «Спокойны?» С прибытием нового континента люди наконец смогли сбросить с себя оцепенение, которое держало их с начала трансформации Манхао. От невероятного континента, казалось, исходило давление, сравнимое с небесным гнетом. Умы и сердца практиков затопило отчаяние. Дрожащие чужаки отступили еще дальше, после чего все рухнули на колени и склонили головы. Парагон с 8 эссенциями серьезно нахмурился, но глубоко внутри он с облегчением выдохнул. У него совершенно пропало желание дальше драться с Манхао, ожившим ночным кошмаром. Поэтому он с искренней радостью сложил ладони и низко поклонился прибывшему континенту. Только Дао Фан не продемонстрировал никакого почтения новоприбывшим. Его глаза странно сверкнули, тогда как он сам продолжал стоять прямо, гордо расправив плечи. Более того, в его глазах на пару мгновений промелькнуло недовольство. Шуй Дуналю расхохотался. С блеском в глазах, глядя на опускающийся континент бессмертного бога, ну точнее на его угол, уже находящийся в звездном пространстве мира горы и моря, он внезапно произнес: «Ты должен мне одну атаку! Отсеки угол этого континента!» Громогласное эхо его голоса еще не успело растаять, а к высшей точке в звездном небе уже мчалась черная фигура. Ее целью был угол континента, вторгшийся в пространство мира горы и моря. Черная фигура была размыта, никто не мог увидеть ее лица, но в момент его появления небо и земля сдрожали под гнетом кровожадной ауры. Землетрясение затронуло даже огромный континент. Человек в черном спокойно вскинул руку и резко рубанул в направлении континента. Никто так и не понял, что это было: божественная способность или магическая техника. использовал ли он вообще какую-либо магию. Тем не менее, от простого движения его руки задрожал весь гигантский континент. В воздухе зазвучали тревожные крики практиков, были приведены в действие невероятные защитные механизмы, разбить которые было бы трудно даже Парагону. Именно эти механизмы обеспечили полную безопасность континента во время путешествия через безбрежные просторы. Но против человека в черном они оказались бесполезны, им не удалось защитить континент от удара, после которого через угловую его часть, находящуюся в мире горы и моря, прошла огромная трещина. Она постепенно расширялась, пока не превратилась в широкую пропасть. Рушились горы, расходились моря, раскалывались равнины. В мгновение ока угол континента, чьи размеры превосходили любое из 33 небес, откололся от основного континента, как будто его кто-то под дело оторвал. Континент был расколот на две части, весь мир захлестнуло землетрясение. У чужаков отвисла челюсть, а их парагон с 8 эссенциями изумленно таращил глаза. Даже у Дауфана шерсть стала дыбом, только Манхао отреагировал по-другому. Безумное пламя в его глазах горело как никогда ярко, сам он разразился каркающим смехом. Рубанув рукой, человек в черном отсек часть огромного континента, отчего по толпе практиков мира горы и моря прокатилась волна недоверчивых вздохов. Остолбеневшие практики мира бессмертного бога почувствовали, как земля у них под ногами заходила ходуном, они не то что не успели среагировать, никто просто не ожидал чего-то подобного. Отрубленный угол континента больше не мог парить в пустоте, поэтому он начал падать на мир горы и моря, вынудив находящихся там практиков оставить его и взмыть в воздух. Фигура в черном стала собираться уходить, за все это время он не проронил ни слова и не явил никому своего лица. Континент бессмертного бога не успел появиться и уже получил серьезные повреждения. Неудивительно, что новоприбывшие пришли в полнейшую ярость. «Думаешь, можешь просто так взять и уйти?» – проревел кто-то. За ним в погоню пустилось 10 человек. 9 из них вылетели из солнц, причем вся их группа излучала силу парагона. Человек в черном нахмурился и внезапно остановился. Подняв голову, он позволил экспертам уровня парагона увидеть его лицо. Им оказался никто иной, как резня. В этот миг группа парагонов застыла, словно громом пораженная. Не в силах поверить своим глазам, они разразились криками: «Патриарх! Что? Патриарх! Это патриарх!» Тем временем с континента бессмертного бога к ним поспешили еще практики. Среди них были мужчины и женщины, старый и млад, но каждый из них обладал невероятным могуществом. Резня одарил их взглядом, после чего растворился в пустоте. «Успех и неудача! Все будет зависеть от того, как мы реализуем эту возможность!» Сказал Шуй Дун Лю. Взмахнув рукавом, он посмотрел на оставшиеся континенты, принадлежащие 33 небесам, и прокричал: «Сущность ветра! Если хочешь действовать, удачнее момента уже не представится!» Как только эти слова сорвались с его губ, парагон с 8 эссенциями поменялся в лице, как и все остальные эксперты армии чужаков. Они с самого начала знали о возможном предательстве сущности ветра и даже были готовы к такому исходу. Однако в словах Шуй Дун Лю чувствовалась железная уверенность. Обломок континента, превосходящий по размерам любое из 33 небес, продолжал падать вниз. Примечательным было другое. 33 небеса, 32 небеса, 31 небеса. Все оставшиеся континенты чужаков с рокотом помчались навстречу падающему через звездное небо отколотому фрагменту. Сердца практиков мира горы и моря затрепетали, по армии чужаков прокатился коллективный вздох, парагон с 8 эссенциями пришел в ярость, а вот обезьяна Дао Фан потрясенно застыл. Эксперты континента бессмертного бога тотчас выплеснули свою силу в попытке остановить происходящее. Вот только удар резни не просто отсек угол континента, а окружил его странной запечатывающей силой, временно не позволявшей экспертам мира бессмертного бога вторгнуться в мир горы и моря. В этот самый момент небеса принялись разбиваться о фрагмент континента бессмертного бога. Грохот стоял просто оглушительный. Отколотый фрагмент разбился на куски, а с ним в пепел обратились и небеса. В результате столкновения весь тот бессмертный ци, хранимый во фрагменте континента, был выплеснут в мир горы и моря. Бессмертный ци такой силы, что его невозможно было описать словами. Уничтоженные континенты 33 небес тоже исторгли из себя ауру, сравнимую с бессмертным ци. Аура и ци заполонили все звездное небо мира горы и моря. В момент появления ауры прогремел страшнейший взрыв, разорвавший часть звездного неба и то, что находилось за ним. Безбрежные просторы. Вот что действительно имело значение. Этот беспрецедентный удар континентов. с рокотом от которого закладывало уши, образовалась огромная дыра. Звездное небо задрожало, а чужаки с их парагоном с 8 эссенциями одеревенели, а вот эксперты на континенте Бессмертного Бога изумленно закричали. «Они открывают печать! Они собираются сбежать! Эта дыра ведет в туннель наружу!»